Фридрих Ницше. Рождение трагедии из духа музыки. Читает Игорь Гмыза. Рождение трагедии или эллинство и пессимизм. Опыт самокритики. Первое. Что бы ни лежало в основании этой сомнительной книги, это должен был быть вопрос первого ранга и интереса, да еще и глубоко личный вопрос. Ручательством тому время, когда она возникла, вопреки которому она возникла, тревожное время немецко-французской войны 1870-1871 годов. В то время как громы сражения при Вёрте проносились над Европой, мечтатель-мыслитель и охотник до загадок, которому выпало на долю стать отцом этой книги, сидел где-то в альпийском уголке, весь погруженный в свои мысли, мечты и загадки, а, следовательно, весьма озабоченный и вместе с тем беззаботный, и записывал свои мысли о грехах. Зерно той странной и малодоступной книги, которой посвящено это запоздалое предисловие или послесловие. Прошло несколько недель, как он сам уже был под стенами Меца, все еще не отделавшись от тех вопросительных знаков, которые он поставил к мнимой жизнерадостности греков и греческого искусства, пока, наконец, в том исполненном глубокой напряженности месяце, когда в Версале шли переговоры о мире, он и сам не нашел в себе примирения и, выздоравливая от полученной на поле сражения болезни, не установил для себя окончательно рождение трагедии из духа музыки. Из музыки? Музыка и трагедия? Греки и трагическая музыка? Греки и художественные творения пессимизма? Самое удачное, самое прекрасное, самое завидное, более всех соблазнявшее к жизни порода людей из всех бывших до сего времени греки, как? Они-то и нуждались в трагедии. Более того, в искусстве. Чему служило греческое искусство? Можно догадаться, на каком месте был тем самым поставлен великий вопросительный знак о ценности существования. Если пессимизм, безусловно, признак падения, упадка, жизненной неудачи, утомленных и ослабевших инстинктов, каковым он был у индейцев, каковым он, по всей видимости, является у нас, современных людей и европейцев. Существует ли и пессимизм силы? Интеллектуальное предрасположение к жестокому, ужасающему, злому, загадочному в существовании, вызванное благополучием, бьющим через край здоровьем, полнотою существования? Нет ли страдания и от чрезмерной полноты? Испытующим мужество острейшего взгляда, жаждущего ужасного, как врага, достойного врага, на котором оно может испытать свою силу, на котором оно хочет поучиться, что такое страх. Какое значение имеет именно у греков лучшего, сильнейшего, храбрейшего времени трагический миф? И чудовищный феномен дионисического начала, и то, что из него родилось, трагедия, а затем то, что убило трагедию, сократизм морали, диалектика, довольство и радостность теоретического человека, как? Не мог ли быть именно этот сократизм знаком падения, усталости, заболевания, анархически распадающихся инстинктов? И греческая веселость позднейшего эллинизма лишь вечернюю зарею? Эпикурова воля, направленная против пессимизма, лишь предосторожность страдающего? А сама наука, наша наука, что означает вообще всякая наука, рассматриваемая как симптом жизни? К чему, хуже того, откуда всякая наука? не есть ли научность только факт и увертка от пессимизма? Тонкая самооборона против истины? И, говоря морально, нечто вроде трусости и лживости. Говоря неморально, хитрости. О, Сократ, Сократ, не в этом ли, пожалуй, и была твоя тайна? О, таинственный ироник, может быть, в этом и была твоя ирония. Второе. То, что мне тогда пришлось схватить нечто страшное и опасное, проблема рогатая, не то чтобы непременно бык, но, во всяком случае, новая проблема. Теперь бы я сказал, что это была проблема самой науки. Наука впервые понятая как проблема, как нечто достойное вопроса. Но книга, в которой я тогда дал волю моей юношеской смелости и подозрительности, что за невозможная книга должна была вырасти тогда из столь неподходящей для юности задачи? Построенная из одних преждевременных зеленых переживаний, которые все стояли на границе того, что может быть передано словами, поставленное на почву искусства, ибо проблема науки не может быть познана на почве науки, быть может, книга для художников, обладающих попутно аналитическими и ретроспективными способностями, то есть для исключительного сорта художников, которых надо поискать, да и искать-то не хочется. Полная психологических нововведений и артистических секретов с артистической метафизикой на заднем плане, юношеское произведение, полное юношеской смелости и юношеской тоски, независимое, упрямо самостоятельное даже там, где оно, по-видимому, подчиняется какому-либо авторитету и собственному благоговению, короче, первый плод, также и во всяком дурном смысле этого слова, страдающий всеми ошибками молодости, несмотря на выставленную им старческую проблему, прежде всего ее длиннотами, ее бурей и натиском. С другой стороны, в смысле успеха, который ему выпал на долю, в особенности у того великого художника, к которому он обращался, как бы вызывая на диалог, у Рихарда Вагнера, оправдавшая себя книга, я хочу сказать такая, которая во всяком случае удовлетворила лучших своего времени. Уже по одному этому к ней следовало бы отнестись с некоторой оглядкой и молчаливостью. Тем не менее, я не хочу вполне скрыть, насколько она теперь кажется мне неприятной и сколь чуждой она теперь, по прошествии 16 лет, стоит передо мной. Перед моим возмужалым, в 100 раз более избалованным, но нисколько не охладевшим взглядом, которому не стала более чуждой и та задача, к решению которой впервые приступила эта дерзкая книга. Взглянуть на науку под углом зрения художника, на искусство же под углом зрения жизни. Третье. Опять скажу, в настоящую минуту это для меня невозможная книга. Я нахожу ее дурно написанной, неуклюжей, тягостной, неистовой и запутанной в своей картинности, чувствительности, кое-где пересахаренной до женственности, неровной в темпе, без стремления к логической опрятности, чрезвычайно убежденной и поэтому не считающей нужным давать доказательства, подозрительной даже по отношению к пристойности доказывания в качестве книги для посвященных. Музыки для сих последних, крещенных знаменем музыки, соединенных от основания вещей для совместных и редких переживаний в искусстве. Знака, по которому узнают друг друга родные по крови «in artibus», высокомерная и мечтательная книга, замыкающаяся с самого начала еще более от профаном вульгус образованных, чем от народа, но которая, как то доказал и доказывает ее успех, знает достаточный толк и в том, как найти себе сомечтателей и заманить их на новые тропинки и места для плясок. Здесь, во всяком случае, говорил, это признавали и с любопытством, и с некоторым нерасположением, чуждый голос, ученик еще неведомого бога, который пока что прятался под капюшоном ученого, под тяжеловесностью и диалектической неохотливостью немца и даже под дурными манерами вагнерианца. Тут был налицо дух с чуждыми, еще не получившими имени потребностями, память, битком набитая вопросами, опытами, скрытностями, которым приписано было имя Диониса, как лишний вопросительный знак. Здесь вела речь, так с подозрительностью говорили себе, какая-то мистическая и чуть ли не менадическая душа, которая с напряжением и произвольно, как бы в нерешимости, открыться ли ей или скрыть себя, лепетала на чужом языке. Ей бы следовало петь этой новой душе, а не говорить. Как жаль, что то, что я имел тогда сказать, я не решился сказать как поэт. Я бы, пожалуй, это смог. Или, по крайней мере, как филолог. Ведь и по сей день в этой области для филолога почти все предстоит еще открыть и вырыть. Прежде всего, ту проблему, что здесь налицо проблема, и что греки, пока у нас нет никакого ответа на вопрос, что такое дионисическое начало, остаются для нас, как и прежде, совершенно непонятными и недоступными представлению. Четвертое. Да, что такое дионисическое начало? В обсуждаемой книге можно прочесть ответ на это. Здесь говорит «знающий» в кавычках, посвященный и ученик своего Бога. Быть может, теперь я стал бы говорить осторожнее и менее красноречиво о таком трудном психологическом вопросе, каковой представляет происхождение трагедии у греков. Одним из коренных является вопрос об отношении греков к боли, о степени их чувствительности. Оставалось ли это отношение всегда себе равным, или оно перекинулось в обратное? Тут вопрос в том, действительно ли их все усиливающееся стремление к красоте, к празднествам, увеселениям, новым культам выросло из недостатка, лишения, из меланхолии и чувства боли. Ибо, предположив, что это именно так, а Перикл или Фукидид дает нам это понять великой надгробной речи, в чем могло бы в таком случае иметь свои корни противоположное стремление, по времени проявившееся раньше? Стремление к безобразному. Добрая, строгая воля старейших эллинов к пессимизму, к трагическому мифу, к образу всего страшного, злого, загадочного, уничтожающего, рокового в глубинах существования, в чем могла бы иметь свои корни трагедии? Быть может, в удовольствии, в силе, в бьющем через край здоровье, в переизбытке полноты? И какое значение имеет в этом случае, ставя вопрос физиологически, то исступление, из которого выросло как трагическое, так и комическое искусство? Дионисическое исступление. А что, если исступление не есть необходимый симптом вырождения, падения перезревшей культуры? Быть может, существует вопрос для психиатров неврозы здоровья? Неврозы народной мудрости и моложавости? На что указывает этот синтез Бога и козла в сатире? На основании какого личного переживания, по какому внутреннему порыву грек должен был прийти к представлению о дионисически иступленном и первобытном человеке, как о сатире? И что касается происхождения трагического хора, не было ли в те века, когда греческое тело цвело, когда греческая душа через край била жизнью, каких-либо эндемических восторгов, видений и галлюцинаций, сообщавшихся целым общинам, целым культурным собраниям? А что, если греки именно в богатстве своей юности обладали волей к трагическому и были пессимистами? Что, если именно безумие, употребляя слово Платона, принесло Элладе наибольшие благословения? И что, если, с другой стороны и наоборот, греки именно во все времена их распада и слабости становились все оптимистичнее, поверхностнее, все более заражались актерством, а также все пламеннее стремились к логике и логизированию мира, то есть были в одно и то же время и радостнее, и научнее? А что, если назло всем современным идеям и предрассудкам демократического вкуса, победа оптимизма, выступившее вперед государство разумности, практический и теоретический утилитаризм, да и сама демократия, современная ему, представляет, пожалуй, только симптом никнущей силы, приближающейся старости, физиологического утомления? И именно не пессимизм. Не был ли Эпикур оптимистом именно в качестве страдающего? Как видите, тут целая связка трудных вопросов, которые взвалила на себя эта книга. Прибавим к ней еще труднейший из затронутых в книге вопросов. Что означает рассмотренная в оптике жизнь морали? Пятое. Уже в предисловии, обращенном к Рихарду Вагнеру, метафизической деятельностью человека по существу выставляется искусство, а не мораль. В самой книге неоднократно повторяется язвительное положение, что существование мира может быть оправдано лишь как эстетический феномен. Действительно, вся книга признает только художественный смысл, явный или скрытый, за всеми процессами бытия. Бога, если вам угодно, но, конечно, только совершенно беззаботного и неморального бога-художника, который как в созидании, так и в разрушении, в добром, как и в злом, одинаково стремится ощутить свою радость и свое самовластие, которое, создавая миры, освобождается от гнета полноты и переполненности, от муки, сдавленных в нем противоречий. Мир в каждый миг своего существования, достигнутое спасение Бога, как вечно сменяющееся, вечно новое видение, преподносящееся при исполненном страдании, противоположностей, противоречий, который способен найти свое спасение лишь в иллюзии. Вся эта артистическая метафизика может показаться произвольной, беспочвенной, фантастической. Существенно в ней то, что здесь выдает себя дух, который когда-нибудь дорешится, пренебрегая всеми опасностями, восстать против морального истолкования и морального значения существования. Здесь заявляет о себе, быть может, в первый раз пессимизм по ту сторону добра и зла. Здесь получает свое выражение и формулу та извращенность духовного строя, против которой Шопенгауэр заблаговременно и неустанно метал свои самые гневные проклятия и громовые стрелы. Философия, осмелившаяся принести самую мораль в мир явлений, низвести ее этим и поставить на одну доску не только с явлениями, в смысле идеалистического terminus technicus, но даже с обманами, как иллюзию, мечту, заблуждение, истолкование, приспособление, искусство. По-видимому, вся глубина этой антиморальной склонности лучше всего может быть измерена, если обратить внимание на осторожное и враждебное молчание, которым на протяжении всей книги обойдено христианство. Это самое необузданное проведение моральной темы в различных фигурациях, какое только дано было до сих пор услышать человечеству. Да и в самом деле трудно найти чисто эстетическому истолкованию и оправданию мира, как оно проповедуется в этой книге, более решительную антитезу, чем христианское учение, которое и есть, и хочет быть лишь моральным, и своими абсолютными мерками, хотя бы, например, уже своей правдивостью Бога, отталкивает искусство, всякое искусство в область лжи, то есть отрицает, проклинает, осуждает его. За подобными образом мысли и способом оценки, которые по необходимости враждебны искусству, раз они хоть сколько-нибудь подлинные, я искренне ощущал и враждебность к жизни, свирепое мстительное отвращение к ней. Ибо всякая жизнь покоится на иллюзии, искусстве, обмане, оптике, необходимости перспективы и заблуждения. Христианство с самого начала по существу и в основе было отвращением к жизни и пресыщением жизнью, которая только маскировалась, только пряталась, только наряжалась верою в другую и лучшую жизнь. Ненависть к миру, проклятие аффектов, страх перед красотой и чувственностью, потусторонний мир, изобретенный лишь для того, чтобы лучше оклеветать этот, на деле же стремление к ничто, к концу, к успокоению, к субботе суббот, все это всегда казалось мне вместе с безусловной волей христианства признавать лишь моральные ценности, самой опасной и жуткой из всех возможных форм воли гибели или, по крайней мере, признаком глубочайшей болезни, усталости, угрюмости, истощения, оскудения жизни. Ибо перед моралью, в особенности христианской, то есть безусловной моралью, жизнь постоянно и неизбежно должна оставаться неправдой, так как жизнь по своей сущности есть нечто неморальное. Она должна, наконец, раздавленная тяжестью презрения и вечного «нет», ощущаться как нечто недостойное желания, недостойное само по себе. И сама мораль, что если она есть воля к отрицанию жизни, скрытый инстинкт уничтожения, принцип упадка, унижения, клеветы, начало конца? И, следовательно, опасность опасностей. Итак, против морали обратился тогда с этой сомнительной книгой мой инстинкт, как заступнический инстинкт жизни, и изобрел в себе в корне противоположное учение и противоположную оценку жизни, чисто артистическую, антихристианскую. Как было назвать ее? Как филолог и человек слов, я окрестил ее не без некоторой вольности, ибо кто может знать действительное имя Антихриста, именем одного из греческих богов? Я назвал ее Дионисической. Шестое. Понятно ли теперь, какую задачу я осмелился затронуть этой книгой? Как жалею я теперь, что не имел еще тогда достаточного мужества или нескромности, чтобы позволить себе во всех случаях для столь личных воззрений и дерзаний и свой личный язык, что я кропотливо старался выразить шопенгауровскими и кантовскими формулами чуждые и новые оценки, которые по самой основе своей шли вразрез с духом Канта и Шопенгаура не менее, чем с их вкусом. Ведь как мыслил Шопенгаур о трагедии? То, что дает всему трагическому его своеобразный взмах и подъем, говорит он в мире как воля и представление, это начало осознания, что мир и жизнь не могут дать истинного удовлетворения, а посему и не стоят нашей привязанности. В этом состоит трагический дух, он ведет посему к отречению. «О, со сколь иной речью обращался ко мне Дионис! О, как далек был от меня именно в то время весь этот дух отречения!» Но есть еще нечто значительно худшее в книге, о чем я теперь еще более жалею, чем о том, что затемнил и испортил дионисические чаяния шопенгауровскими формулами. То именно, что я вообще испортил себе грандиозную греческую проблему, как она тогда возникла передо мною, примесью современнейших вещей. То, что я возлагал надежды там, где решительно не на что было надеяться, где все более чем ясно указывало на приближающийся конец. Что я на основании немецкой последней музыки начал строить басни о немецкой сущности, словно бы она именно теперь готова открыть самое себя и вновь себя найти. И это в то самое время, когда немецкий дух, незадолго перед тем еще имевший волю господства над Европой, силу руководить Европой, только что безусловно и окончательно сложил себя владычество и под помпезным предлогом основания империи совершил свой переход к посредственности, к демократии и к современным идеям. Действительно, за это время я научился достаточно безнадежно и беспощадно мыслить об этой немецкой сущности, равным образом и о современной немецкой музыке, которая сплошь романтика и сама не греческая из всех возможных форм искусства. Кроме того, перворазрядная губительница нравов, вдвойне опасная у такого народа, который любит выпить и почитает неясность за добродетель, а именно в двойном ее качестве охмеляющего и вместе с тем отуманивающего наркотика. Однако, оставляя в стороне все скороспелые надежды и ошибочные применения к ближайшей современности, которыми я тогда испортил себе свою первую книгу, большой дионисический вопросительный знак, как он в ней поставлен, неизменно остается в силе и по отношению к музыке. Какова должна быть музыка, которая уже была бы не романтического происхождения, подобно немецкой, но дионисического? Седьмое. Но, милостивый государь, что же такое романтика, если ваша книга не романтика? Можно ли довести ненависть к настоящему, к действительности и к современным идеям до более высокой степени, чем это сделано вашей артистической метафизике, которая скорее поверит в ничто, скорее признает дьявола, чем настоящий? Не гудит ли фундаментальный бас гнева и радости уничтожения под всем вашим искусством контрапунктического голосоведения, прельщающим уши слушателей, бешеная решимость против всего, что есть теперь, воля, которая не так уж далека от практического нигилизма и как бы говорит: «Лучше уж, чтобы не было ничего истинного, чем допустить, чтобы вы были правы, чтобы ваша истина оправдалась». Раскройте-ка уши и послушайте сами, господин пессимист и боготворитель искусства, одно единственное избранное место вашей книги, то нелишенное красноречие место об истребителях драконов, которое также соблазнительно должно звучать для молодых ушей и сердец, как и песня пресловутого крысолова. Это ли не настоящее и подлинное признание романтика 1830 года под личиной пессимиста 1850? Ведь за ним уже прелюдирует и обычный романтический финал, разрыв, крушение, возвращение и падение ниц пред старой верой, пред старым Богом. Да разве ваша пессимистическая книга не есть сама обломок антиленизма и романтики? Сама нечто столь же охмеляющее, сколь и отуманивающее. Наркотик, во всяком случае, даже некое подобие музыки, немецкой музыки. И в самом деле послушаем. Представим себе подрастающее поколение с этим бесстрашным взором, с этим героическим стремлением к чудовищному. Представим себе смелую поступь этих истребителей драконов, гордую смелость, с которой они поворачиваются спиной ко всем этим слабосильным доктринам оптимизма, дабы в целом и в полноте жить с решительностью. Разве не представляется необходимым, чтобы трагический человек этой культуры для самовоспитания к строгости и к ужасу возжелал нового искусства, искусства метафизического утешения, трагедии, как ему принадлежащей и предназначенной Елены, и воскликнул вместе с Фаустом: «Не должен разве я стремительной мощью единый вечный образ вызвать к жизни?» Разве не представляется необходимым? Нет. «Трижды нет, о, молодые романтики, это не представляется таковым. Но весьма вероятно, что это так кончится, что вы так кончите, то есть утешенными, как писано есть, несмотря на все самовоспитание к строгости и к ужасу, метафизически утешенными, короче, как кончают романтики христианами. Нет, научитесь сперва искусству посестороннего утешения. Научитесь смеяться, молодые друзья мои, если вы во что бы то ни стало хотите остаться пессимистами. Быть может, вы после этого, как смеющиеся, когда-нибудь да пошлете к черту все метафизическое утешительство и прежде всего метафизику. Или, чтобы сказать все это языком того дионисического чудовища, который зовут Заратустрой. «Возносите сердца ваши, братья мои, выше, все выше, и не забывайте также и ног. Возносите также и ноги ваши, вы, хорошие танцоры, а еще лучше стойте на голове». Этот венец смеющегося, этот венец из роз. Я сам возложил на себя этот венец, я сам признал священным свой смех. Никого другого не нашел я теперь достаточно сильным для этого. Заратустра танцор, Заратустра легкий, машущий крыльями, готовый лететь, манящий всех птиц, готовый и проворный, блаженно легко готовый. Заратустра вещи словом, Заратустра вещи смехом, не нетерпеливы, не безусловны, любящий прыжки и вперед, и в сторону, я сам возложил на себя этот венец. Этот венец смеющегося, этот венец из роз. Вам, братья мои, кидаю я этот венец. Смех признал я священным. О, высшие люди, научитесь же у меня смеяться. Так говорил Заратустра, четвертая часть, Сильс Мария, Верхний Энгадин, в августе 1886 года.